граф занес над ним стилет. И без того слабый разум Джакома не выдержал. Громко завопив, он с неожиданной силой вырвался и выхватил у Франческо пистолет. Громкий выстрел раскатился по комнате, эхом отдаваясь от отделанных панелями стен. Лицо Джакома исказило ужасная гримаса. Он навзничь рухнул на пол, заливая кровью ковер. Граф швырнул стилет на стол и выпрямился. Бесстрастно оглядев зияющую рану, он переступил через мертвеца. «Жаль», — только и сказал он, и, направляясь к порогу, бросил через плечо. «Унесите эту шваль, меня от него тошнит». Глава 19. Чьи-то пальцы впивались в нее, жадные грязные пальцы с обломанными ногтями, рвущими плоть. Касси вскрикнула и постаралась высвободиться, но лишь беспомощно всхлипнула, когда ее бедра грубо раздвинули, и насильник ворвался в нее. «Касси, любимая, проснись!» Граф тряс ее за плечи, пытаясь помочь вынырнуть из темной бездны. Но Касси почему-то не могла остановить душераздирающее рыдание, подступившее к горлу. Ночная сорочка прилипла к влажному от пота телу, однако она неудержимо дрожала в ознобе. Сильные руки сомкнулись вокруг нее, и Касси, ощутив на щеке тепло его дыхания, приникла к груди Энтони, ожидая, пока ледяной ужас разожмет свои тиски. «Снова кошмар?» — осторожно спросил он, прижимая ее к себе, и Касси прерывисто вздохнула. «Да». Граф пригладил ее растрепанные волосы и бережно уложил, помня об ушибленных ребрах. В тусклом свете раннего утра ее глаза казались огромными и черными. «Все позади, Кассандра, и ты в безопасности. Клянусь, ничего плохого больше с тобой не случится». Приподнявшись на локте, он пристально всмотрелся в нее. «Тебе больно? Пожалуйста, сделай так, чтобы это кончилось», — запинаясь, пробормотала она. «Я не вынесу. Все повторяется снова и снова, совсем как наяву». «Знаю. Не в моих силах это прекратить. Но, думаю, чем быстрее ты расскажешь все, как было, тем быстрее забудешь этот ужас». Касси нерешительно взглянула на него. В темных глазах графа светилась безграничная нежность, но девушка опустила голову. «Ты можешь мне все рассказать?» — повторил Энтони. Касси отрицательно покачала головой. Теперь она была почти рада боли, не оставлявшей ей времени на раздумья. Граф не решился настаивать. Прошло всего 2 дня после случившегося, и кошмары продолжали мучить ее. «Хочешь еще опия, дорогая?» «По крайней мере, — подумал Энтони, — она позволяет мне заботиться о ней». «Нет. От него я все время чувствую себя одурманенной». Энтони кивнул и легонько поцеловал ее в лоб. «Я не желаю твоей жалости». Внезапно разозлилась она, ненавидя в эту минуту себя и его. «Нет, она, конечно, ничего не скажет ему. Узнав правду, он с отвращением отвернется от нее, ведь сама Касси испытывала по отношению к себе только брезгливость». «Жалости?» — переспросил граф, удивленно хмурясь. Касси закрыла лицо руками. «Я знаю, ты, должно быть, презираешь меня, и по делам. Ничего, кроме омерзения, я недостойна. 5 мужчин забавлялись со мной». У графа перехватило дыхание. 5? Нет, их было 4. Жозеф говорил так уверенно. «Кассандра, ты сказала 5, но их было 4». Касси оцепенела. Она сама не сознавала, что говорит, и хотя пыталась припомнить яснее, мысли путались. Только в кошмарах к ней возвращалась память. пусть он вечно гниет в аду», — медленно выговорила она. «Кто?» — охнул граф, садясь. Касси моргнула и уставилась в какую-то точку за плечом графа.